Глава 62. Ровный ритм шагов Гарриет кажется непривычным. Стук трости не предупреждает о ее появлении. Масштаб ее лжи просто пугает. Гарриет притворялась хромой многие годы. Каким был бы финал игры? Я хватаю трость, оцениваю ее вес. «БЦНам увидят кровь», — говорю я. «Вы не сможете все вычистить. Они поймут, что здесь что-то случилось». Гарриет морщится. «Зачем ты меня ударила? Ты только все усложняешь для Роуз. Если вы к ней притронетесь...» «Я?» «Да никогда!» — возмущается Гарриет. «Она же моя внучка. И, по-моему, вот как все произошло. Роуз швырнула книгу через всю комнату, когда я сказала, что пора выключать свет и ложиться спать. Она, конечно, не хотела угодить мне в лицо». Гарриет все искажает и выворачивает наизнанку, манипулируя и Эном, и Бет, чтобы они опасались худших проявлений в своем ребенке. «Этой интриганке удалось и меня ввести в заблуждение». «Где Роуз?» — спрашивает Гарриет. «Ее нет в спальне». «Она прячется здесь?» «Без понятия». «Я же все равно ее найду», — говорит Гарриет, пожимая плечами. «Зачем вы притворялись хромой?» Нападаю я, надеясь, что Роуз будет достаточно времени, чтобы последовать моим инструкциям и написать в службу спасения. «Ты когда-нибудь работала синим воротничком, Стелла? Ты знаешь...» «Насколько губительно для души прислуживать кому-то. Когда вычищаешь до блеска чью-то грязную ванную и таскаешь тяжелый пылесос вверх-вниз по ступенькам весь день, затем возвращаешься домой, чтобы в одиночестве поужинать перед телевизором. После моей операции на колене Бет пригласила меня к ним в особняк, пока я не восстановлюсь». Я тогда словно в сказку попала. Свежевыжатый апельсиновый сок и кофе на подносе. В кровать. Каждое утро. Сады, лошади, прекрасные виды. И вишенка на торте. Семейные ужины. Ее голос становится тоскливым. По вечерам Роуз играла на фортепиано, пока повар готовил что-нибудь восхитительное. И затем... Мы все вместе сидели за столом. После ухода отца Иэна я все время жила одна. Я даже не подозревала, насколько измотанной и одинокой я была, пока не оказалась здесь. И я знала, что после того, как колено восстановится, Бет отправит меня домой. И поэтому я просто взяла и осталась инвалидом. Гарриет делает еще один шаг вперед. Я спиной упираюсь в стену. Бежать некуда. «Вы знали, что у Иэна роман с Тиной?» Восклицаю я громко, чтобы Роуз расслышала каждое слово. «Вы были вне себя от злости, когда Тина попыталась разрушить брак Иэна и Бет, потому что после их развода остались бы ни с чем. Это вы толкнули Тину». Хочу, чтобы Роуз поняла, даже если бабушка пыталась убедить ее в том, что она сделала ложные выводы, мне известна правда. «Тут ты ошибаешься», — возразила Гарриет. «Я не знала, что Тина дома. Она сказала, что куда-то собирается. Я подкралась к ее комнате с другой целью и случайно услышала, как она рассказывает своей подруге по телефону, что беременна. Но я тебе уже говорила, что и пальцем ее не тронула». Гарриет целится мне в грудь электрошокером. «Сейчас мы спустимся. Я буду идти за тобой». «Как вы можете поступать так со своей внучкой?» — кричу я. «Вы использовали ее, чтобы отвести подозрение от себя». Голос Гарриет срывается. «Да, сейчас сложные времена для Роуз, и мне очень не нравится то, что происходит. Но когда все закончится, она вернется в школу Ей больше не нужны будут лекарства. Разве ты не видишь, почему пришлось это сделать? На одной чаше весов было несколько простых месяцев жизни для Роуз, а на другой — пожизненный тюремный срок для меня из-за несчастного случая. Стелла, ситуация не должна была зайти так далеко. И ведь у нас практически все получилось. За спиной Гарриет тихо открывается потайная дверь. «То, что вы сделали с Роуз, нельзя простить», — говорю я в ответ. «Я не хотела, чтобы так вышло. Я просто пыталась заставить Тину уволиться». Глаза Гарриет полны слез. Ее голос дрожит. «Никто не должен был умереть. Я делаю все, что могу, чтобы сохранить семью». Роуз крадется за спиной Гарриет. Она неслышно ступает по ковру босыми ногами. «Что вы собираетесь со мной сделать?» Возвышаю я голос, чтобы Гарриет не уловила какой-нибудь посторонний звук в комнате. «Беги вниз!» — мысленно прошу я Роуз. «Я не могу дать тебе уйти. Скажем так, произошел несчастный случай, пока ты была здесь. Бет с Иэном найдут тебя в поместье». У меня кровь стынет в жилах. Они никогда не поверят, что это был несчастный случай. «Конечно, поверят и помогут мне его скрыть. Если решат, что Роуз стала тому причиной. Они невероятно любящие родители Стелла, и они сделают что угодно, чтобы защитить свою дочь. Когда тебя не станет, мы продолжим жить дальше, как одна семья. Роуз будет в порядке. Я не отправлюсь в тюрьму, и через некоторое время все вернется в прежнее русло». «Уходи, Роуз!» — хочу крикнуть я, но не могу. Я больше не в силах ей помочь. Я ничего не могу сделать, в отличие от Роуз. В следующее мгновение она преображается. Ее глаза загораются гневом, и маленькая хрупкая девочка срывается с места. Она вытягивает перед собой руки и отчаянно, яростно толкает Гарриет. Именно так, казалось мне, она вытолкнула свою няню из окна третьего этажа. Гарриет спотыкается и тяжело падает на колени. Электрошокер бьет мимо и выскальзывает из ее рук. У меня доля секунды, чтобы принять решение. Или потянуться за электрошокером, а, впрочем, Гарриет может схватить его раньше, или быстро уводить отсюда Роуз. Но выбора для меня не существует. Я бегу к Роуз, сжимая трость, и кричу «Вниз!». Мы бросаемся на второй этаж. Я бормочу, задыхаясь. «Твой папа сейчас на границе вашего поместья, высматривая его костер, когда мы окажемся на улице. Если электрошокер ударит мне в спину, я упаду, но у Роуз еще будет шанс спастись. На мне пуховая куртка, а на ней одна ночная рубашка. Тонкая ткань не защитит девочку, и я не могу допустить, чтобы она попала под удар. Сомневаюсь, что ребенок перенесет такую травму». В темном коридоре второго этажа до меня доносятся громкие шаги Гарриет, спускающиеся с мансарды. Мы пробегаем коридор и сворачиваем к следующей лестнице. Я спотыкаюсь на первой ступеньке, но, к счастью, удерживаю равновесие и не сбиваю с ног Роуз. Вот мы уже внизу. Я хватаю Роуз за плечи и разворачиваю в сторону кухни. Иэн всего в третьей миле отсюда. Понадобится всего несколько минут, чтобы до него добраться. Мы бежим через кухню мимо кровавых следов, ведущих из лифта в холл. Я теряю драгоценные минуты, отпирая дверь черного хода. Слышу тяжелые шаги Гарриет. Она на кухне, идет за нами по пятам. Ее темная энергия словно обволакивает нас и пытается затянуть обратно в свои объятия. Наконец, защелка двери поддается, и мы выбегаем на улицу. Холодный свежий воздух будто отвешивает мне пощечину. Роуз в белой рубашке, как призрак, летит по террасе впереди меня. Она пробегает мимо места, принадлежащего другому призраку. Здесь нашли Тину. Роуз, наверное, давно знала, как все произошло. Если даже она была в конюшне, когда Гарриет проскользнула в дом и толкнула Тину. Девочка, должно быть, слышала звук упавшего тела и могла видеть, как Гарриет выходит из дома. Бедняжка Роуз жила в настоящем кошмаре. «У меня болят легкие. Сложно сделать глубокий вдох. Я все еще ожидаю получить электрический разряд по затылку. Стараюсь петлять, чтобы избежать удара. Лунный серп светит тускло, но рубашка Роуз выделяется в темноте, как облако белого дыма. Отличный ориентир для преследователя. Я ищу укрытие. Высокие грядки не подходят, но чуть дальше растут большие деревья и густые, еще не облетевшие кусты. Мы бежим намного быстрее Гарриет, и нам наверняка удастся от нее оторваться. Неожиданно Роуз резко оседает на землю, словно кто-то сбил ее с ног. Я останавливаюсь, склоняюсь над ней. Она сжимает ступню, по лицу тихо катятся слезы. В палец ноги впился сучок. Я не пытаюсь вытащить его. Подхватываю Роуз на руки, она обнимает меня за шею. Ее щеки влажны от беззвучных слез. «Роуз, я понесу тебя!» Шепчу я ей, она наклоняет голову к моему плечу. Моя куртка и джинсы темного цвета, как и мои волосы. Надеюсь, Гарриет не видит нас, ведь сейчас я прикрываю собой белую рубашку Роуз, поэтому охотнице придется выслеживать нас только по звуку. Но я то и дело спотыкаюсь, ноги отяжелели и плохо слушаются, словно приходится пробираться по зыбучим пескам. Довольно нелегкая ноша, незнакомая местность, ограниченная видимость в темноте — все это замедляет движение. Вдруг слышу треск позади. «Неужели это Гарриет настигает нас? На помощь!» — кричу я в надежде, что Иэн услышит. Я натыкаюсь на крупный камень, чуть было не падаю и не роняю Роуз. Меня пронзает тошнотворная мысль. Гарриет может настичь нас раньше, чем я доберусь до Иэна. К счастью, замечаю густой приземистый кустарник. Как можно тише крадусь туда и опускаю девочку на землю за кустом. «Оставайся здесь!» — говорю я шепотом. «Я за тобой вернусь!» Бросаюсь прочь с шумом и треском, но это совершенно меня не беспокоит. Я хочу, чтобы все внимание Гарриет было сфокусировано на мне. Оглядываюсь и вижу ее примерно в десятке ярдов позади. Я снова громко зову Иэна. Затем вижу то, что искала. Толстое дерево в отдалении. Я не знаю, слышал ли меня Иэн и насколько он далеко. Возможно, ему стало скучно сидеть у костра, и он отправился в бар. Не могу отдышаться. Легкие, словно в огне. Я пробегаю мимо толстого дерева, потом подкрадываюсь к нему с обратной стороны и прячусь за ним, задыхаясь. Слышу, как приближается Гарриет. Она пыхтит, и ветки хрустят под ее ботинками. Я поднимаю трость, будто бейсбольную биту. Задерживаю дыхание, хотя мне отчаянно не хватает воздуха. Я не могу выдать свое местоположение. Мое сердце безумно колотится. Закрываю глаза и сосредоточиваю все внимание на звуках шагов. Гарриет должно быть в 10 ярдах от меня. В 8. Мне нужен кислород. Я изнемогаю без него. Глоток воздуха жизненно необходим. Но я не могу вздохнуть. Она может меня услышать. Между нами 5 ярдов. Я открываю глаза. Мои легкие сейчас просто разорвутся. Я выпрыгиваю из-за дерева и сильно размахиваюсь тростью, целясь в голову Гарриет. Но, увы, я выскакиваю на долю секунды раньше, и трость рассекает воздух, а Гарриет отшатывается, размахивая руками, чтобы избежать удара. В этот момент перед моим внутренним взором появляется Тина и повторяет эти движения, как при замедленной съемке. Наконец я поняла, как именно она погибла. Гарриет пробирается в комнату Тины, убедившись, что все заняты, а Роуз в конюшне. Она придумала, как окончательно расстроить Тину, чтобы выжать ее из особняка. И тут Гарриет слышит, как Тина делится новостями о своей беременности с Эшли. Гарриет перестает себя контролировать, ведь Тина вот-вот разрушит ее семью. Она поднимает трость, шум настораживает Тину, или, может, она чувствует какую-то угрозу. Девушка оборачивается, видит замахнувшуюся на нее Гарриет и инстинктивно отскакивает назад, чтобы избежать удара, не подумав о старом хрупком окне прямо за спиной. Гарриет не собиралась убивать Тину, но она права. Кто бы ей поверил? «Иэн, помогите!» — кричу я снова. Я слышу голос Иэна вдали. Он что-то кричит в ответ. «У Гарриет электрошокер!» Изо всех сил напрягаю я связки. «Она убила Тину! Вызовите полицию!» Не дожидаясь его, я поворачиваю налево и бегу назад, огибая деревья. Силы ко мне возвращаются, ноги ступают легко и практически бесшумно. Глаза сканируют местность в поисках куста, под которым прячется Роуз. Я замечаю легкий белый маячок в темноте. Словно луна светит так, чтобы помочь мне найти девочку. Роуз свернулась калачиком и дрожит. По щекам текут слезы. Я снова беру ее на руки. Она легкая, как перышко. Я говорю то, что очень хотела бы услышать сама, когда была ребенком. Лучшие слова, которые я могла бы произнести. «Ты в безопасности».